Продолжим сегодня рассмотрение вопросов, связанных с прерываемым научным мировоззрением. Дело в том, и на этом мы не раз указывали, что в современных идеологических спорах между материализмом и идеализмом, позитивизмом и религией и так далее, страсти гораздо больше, чем хладнокровие и объективность. Точно у всех спорящих что-то наболело, какая-то болячка, которые они все время натыкают друг на друга, и от боли и раздражения теряют способность друг друга выслушать и постараться понять. Не говоря уже о слишком очевидном кое-где политическом контроле над мыслью, не позволяющей ей такой спокойный и объективный диалог с умом. Между тем, совершенно очевидно, что после изучения космоса, то есть законов, управляющих его историческим развитием, его становлением во времени, его структуры материи и ее развития, анатомии и физиологии живых организмов и так далее, по изучению всего этого остается определенное количество вопросов, ответ на которые уже невозможно при помощи одного экспериментального или эмпирического метода. Это вопрос самых древних времен и составляли предмет того, что еще Аристотель назвал первой философией, а что после него получило общепринятое название метафизики, от греческого «мета» после и «физики». То есть то, что за общий и уже недостигаемый в нее вывод. Еще совсем недавно никто бы не стал спорить с тем, что эта первая, основная философия, она же метафизика, представляет себя также научной дисциплиной. Есть часть, и при этом основная, очень важная часть науки. Но в наши дни, под влиянием причин, к которым мы еще вернемся, большое число людей страстно и фанатически противится не только включению метафизики в науку, но и вообще ее существованию, той самой возможности метафизики. Для этих людей наука называют только наука, построенная на принципе опытной, экспериментальной, эмпирической проверки. Никакой другой науки, таково их основное утверждение, нет и быть не может. Вот здесь, в этом тоже своего рода философском утверждении, и ставится, следовательно, первый вопрос. Правы ли эти люди? Права ли их установка? И ведь если даже признать, что под наукой разумеется знание объективное, достоверное, рациональное, то ведь даже и тогда, априори, еще не доказано, что такое знание возможно только на основе эмпирического опыта. Ведь если бы было так, то из понятия науки пришлось бы исключить, например, математику, поскольку вся она построена не на опыте, а на рациональных умозаключениях. Таким образом, надо еще доказать, что единственным критерием, единственной основой науки является лабораторный опыт, а что человеческий разум или сознание не способны достигать достоверного и объективного знания иначе, как при помощи лабораторных инструментов. Заметим тут же, что еще для Аристотеля метафизика совсем не означает отрыва от опыта, не означает науки, построенной независимо от того, что дано человеку в его эмпирическом опыте. Она означает только то, что человек способен этот опыт обобщать и углублять, и, исходя из него, строить уже умопостигаемую теорию. Кстати сказать, само греческое слово «теория» означает, в отличие от употребления этого слова в других языках, именно видение, то, что я вижу, и то, как я понимаю то, что я вижу, или, иными словами, эмпирический опыт и его как бы организацию человеческим разумом. Вопрос, следовательно, в том, возможно ли, исходя из опыта, основываясь на нем, достичь подлинного знания, то есть такого знания, которое не только бы устанавливало факт, но было бы способно еще и указать его смысл, а также смысл всей совокупности фактов. Вот именно это и отрицают наши дни слишком многие. Это и есть установка так называемого позитивизма, а на более простом языке – наука поклонства. На самом же деле, эта установка противоречит не какой-либо другой установке, а сам мужчина есть очевидному факту. Человек всегда искал, всегда ищет и всегда будет искать за фактами смысла. Ему недостаточно знать, что есть, ему необходимо знать больше. Что означает, каким последним выводом ведет то, что есть. Отрицать это так же глупо, как отрицать любой другой установленный наукой факт. Почему же его отрицают? Да потому что уверовали в несколько ничем и никогда не доказанных, а следовательно спорных, не научных, а идеологических предпосылок. Так, например, кто и когда доказал, что человеческий разум зависит всецело от чувств, то есть телесного и чувственного опыта. Это предпосылок так называемых эмпириков, но она уже давно разбита самой наукой, ибо даже установление факта, самого материального факта, на деле невозможно без анализа, математических выкладок и так далее, то есть именно рационального, а не чувственного метода. Например, в 1846 году ученый Леверье доказал существование планеты Нептун при помощи математического анализа. И уже только потом попросил астронома Галле направить свой телескоп на определенную точку. Планета действительно была обнаружена. В 1769 году Менделеев доказал существование еще не найденных элементов при помощи своей периодической системы. Все они потом были найдены. Эмпирическая предпосылка – это своего рода суеверие, недостойное науки. Теперь же, конечно, метод подлинной науки гораздо сложнее, чем то, что утверждают о нем догматические эмпирики. Никакой чувственный опыт сам по себе еще не дает и не означает знания. Миллионы людей каждый вечер видят Луну. Но кроме голого факта существования, никакого другого знания отсюда не вытекает. Все остальное, все то, что мы знаем о Луне, есть плод уже некой метафизики. То есть вопросы, гипотезы, анализы, проверки. В непосредственном чувственном опыте нам не дано знать ни вращение Земли вокруг Солнца, ни вращение ее вокруг собственной своей оси. Но если таким образом элемент метафизический присущ уже самой экспериментальной науке, то очевидно не только возможно, но и необходимо изучение всех этих частичных метафизик как одного целого, то есть метафизики как науки о смысле нашего знания, о смысле мира, космоса и жизни в целом. А тогда вопрос, стоящий перед нами, следующий. Какой метафизической теории космоса ведет нас современное научное о нем знание? Вот к этому главному вопросу мы перейдем в следующей нашей беседе.